среди трех городов. Еще в античные времена бытовало мнение, что британские острова обладают магическими свойствами и населены неведомыми существами и духами. Древнегреческий писатель и ученый Плутарх в своем труде приводит рассказ путешественника, побывавшего на одном из британских островов в первом или во втором веке новой эры. «Вдруг великое волнение сделалось в воздухе в сопровождении многочисленных небесных знаков. Задули ветры, слышались раскаты грома, и молнии падали в нескольких местах. Когда спокойствие восстановилось, островные жители сказали, что только что произошло исчезновение какого-то высшего существа, так как лампа, которую они зажигают, не дает никаких пагубных последствий. Но когда ее гасят, она становится причиной несчастий для многих людей. Точно так же во всем их сиянии и славе великие души творят добро и никогда не делают зла. Но когда они собираются погаснуть или погибнуть, часто, как сейчас, они порождают ветер и град». Но врата в страну грез Мерлин отыскал не на малых островах, а на самой Великобритании. Если соединить линиями города Лондон, Оксфорд и Кембридж, то образуется треугольник. В средние века этот участок земли астрологи, алхимики, хранители древних тайн называли треугольем Мерлина. В нем происходило, и говорят, происходит и в наше время, нечто невероятное, необъяснимое. Появление загадочных лучей земли, неопознанных летающих объектов, неизвестных науке зверей, призраков и прочее, не редкость треуголья великого мага. А когда совершается всякое невероятное, необъяснимое, сам Мерлин якобы возвращается из своего волшебного мира и с возвышенности Чилтерн наблюдает за тем, что происходит в его землях.